Глава 25. Иокогама. Ближе к вечеру того же дня Хирага нырнул в тень покосившейся лачуги на краю пьяного города, где его поджидал маленький грязный матрос. Матрос нервничал и постоянно озирался вокруг. — Доставай денежки, приятель, — сказал он. — Они у тебя с собой ли, а? — Да. Револьвер, пожалуйста. Давеча ты был прямо щеголь. Теперь ты оборванец и только. На лице его появилось недоверчивое выражение. Взгляд стал подозрительным. За поясом у него торчал кривой нож. Еще один был спрятан в ножнах на предплечье. Когда Хирага в первый раз заговорил с ним на берегу, он был в костюме, который выхлопотал ему Тайрер. Сегодня он оделся в грязный шерстяной халат чернорабочего, грубые штаны и ободранные ботинки. — Че за игру ты затеял? Хирага пожал плечами, не понимая его. — Револьвер, пожалуйста. — Револьвер, говоришь? — Что ж, револьвер он и есть. Маленькие бегающие глазки зыркнули по сторонам, охватив весь поросший бурьяном, заваленный мусором пустырь между пьяным городом и японской деревней. Местные называли его ничейной землей. Нет, похоже, их никто не видел. — Где монета? — угрюмо спросил он. — Деньги, ради Христа, мексиканцы! Хирага сунул руку в карман халата. Одежда была куплена специально для сегодняшней встречи. Все в ней казалось ему неудобным и диковинным. Три мексиканских доллара сверкнули на его ладони. — Револьвер, пожалуйста! Матрос нетерпеливо достал из-за пазухи кольт и показал ему. — Получишь его, когда я получу деньги! — Пури, пожалуйста! В грязной тряпке, извлеченной из кармана штанов, оказалась дюжина патронов. — Сделка есть сделка. — А мое слово — это мое слово! — матрос протянул руку за деньгами. Но прежде чем он успел коснуться их, ладонь Хираги закрылась. — Нет краденой, да? — Конечно, не краденой. Ну, давай, ради бога! Хирага разжал кулак. Матрос алчно схватил монеты и внимательно осмотрел их, проверяя, не фальшивые ли они и не обкусаны ли края, и все время его маленькие глазки метались туда-сюда. Убедившись, что монеты в порядке, он передал кольт и поднялся на ноги. — Смотри, чтоб тебя с ним не сцапали, приятель, а то болтаться тебе в петле. — Конечно же, он краденый. Матрос осклабился и юркнул прочь, как крыса, которую напоминал больше всего. Хирага, пригнувшись, добрался до японской деревни, где почувствовал себя в относительной безопасности. Безопасно тут было лишь до тех пор, пока пьяницы и подонки из пьяного города не решали поискать, чем бы было можно поживиться у соседей. Ни полиция, ни часовые деревню не охраняли. Случалось, морской или армейский патруль проходил по ее главной улице. Но эти люди редко принимали сторону японцев при любых потасовках. Акимото ждал его в их жилище в одном из деревенских переулков, которые они теперь снимали помесячно. — И, брат, пожалуйста, извини меня, — захохотал он. — Сразу видно, что ты достал его, но ты выглядишь так нелепо в этой одежде. Если бы наши друзья Сиси могли тебя видеть... Хирага пожал плечами. «Так я могу сойти за любого из рабочих, которые нанимаются к гайдзинам. Их там полно со всей Азии. Все гайдзины и кули одеваются так в пьяном городе». Он уселся поудобнее. Штаны натерли ему в промежности. «Не могу понять, как они могут все время носить такую толстую одежду, ясные штаны и эти их тесные сюртуки». А когда жарко, и это просто ужас, пот с тебя льет ручьями. Пока они так беседовали, Он проверил, исправен ли кольт, взвесил его на руке, прицелился. Тяжелый. — Саке? — Спасибо. Потом я, пожалуй, отдохну до заката. Он зарядил револьвер, быстро выпил несколько чашечек саке и лег довольный собой. Его глаза закрылись. Он начал медитировать. Обретя покой, он почувствовал, как тело его уплывает куда-то, и не стал его удерживать. Через мгновение он спал. На закате он проснулся. Акимото все так же сидел на страже. Хирага выглянул из крошечного окошка. — Ни дождя, ни шторма сегодня ночью не будет, — сказал он. Потом вытащил шейный платок и повязал его вокруг головы. Он видел, что так их носили многие низкородные гайдзины и моряки. Акимото вдруг объял страх. — А теперь? — Теперь, — ответил он, пряча револьвер за поясом. — Теперь Ори. Если я не вернусь, ты убьешь его. Ори, не глядя, сунул руку в маленький мешочек с монетами на столе рядом с кроватью и вытащил одну. Это оказался обрезанный мексиканец, стоивший теперь половину своей обычной цены. Хотя и в этом случае он превышал условленную цену в 5 раз, он протянул его голой девушке. Ее глаза загорелись. Она сделала книксон, снова и снова униженно бормоча слова признательности. Он пожал плечами и показал рукой на дверь. Рана его зажила, и рука была совсем здорова. К ней уже никогда не вернется былая сила или быстрота в обращении с мечом, но она годилась, чтобы выстоять против среднего бойца, и с нею можно было стрелять. Его Деринджер лежал на столе. Он всегда держал его рядом. Оставшись один, он устремил взгляд в окно. Стекло было стрещено и засижено мухами. Один угол отсутствовал. Окно выходило на грязный фасад еще одной ветхой деревянной харчевни, стоявшей напротив в каких-нибудь 10 шагах. Воздух был влажным, отчего кожа была липкой, и по ней пробежали мурашки, когда он вспомнил потное тело женщины, тесно прижатое к нему, и никакого шанса на цивилизованную японскую ванну потом, хотя он легко мог бы вымыться в деревне, всего 100 шагов от него через ничейную землю. Но попав туда, ты рискуешь встретиться с Хирагой и его шпионами, которые ждут, — подумал он. Хирага, Акимото и вся эта деревенщина, которые заслуживают, чтобы их распяли, как обыкновенных преступников, за то, что они постарались помешать моему великому замыслу. Мразь! Все до одного. Они осмелились попробовать сжечь меня заживо. Посмели отравить рыбу. И карма, что кошка утащила кусок, прежде чем я успел поймать ее, и через мгновение умерла в судорогах вместо меня. С тех пор он ел мало, и только рис, который готовил сам в горшке на жаровне с небольшим количеством тушеного мяса или рыбы, приготовленным для всех остальных постояльцев. В качестве дополнительной меры предосторожности он заставлял Тайми пробовать рыбу и мясо у него на глазах. «Пища здесь гнусная!» Само место гнусное, женщина была гнусная, и я смогу продержаться еще лишь несколько дней, прежде чем сойду с ума. Тут его взгляд упал на мешок с деньгами. Губы растянулись, обнажая зубы в злобной улыбке. В ту ночь, когда сгорело его первое убежище, он спал на топчине в крошечном убогом закутке в дальнем конце бара, на который ушли его последние деньги. Задолго до того, как проснулись остальные, его чувство опасности, отточенное с самого раннего детства в 20 пожаров, подало сигнал и вырвало его из сна. Он увидел, что языки пламени уже лижут деревянную лестницу наверх. Увидел, как еще одна выдолбленная тыква, наполненная маслом и с горящей тряпкой у горлышка, влетела в бар. Обезумевшая собака запрыгала вниз по ступеням и присоединилась к двум кошкам, метавшимся в поисках выхода. Они начали носиться по бару, прыгая на стойку, натыкаясь на бутылки со спиртным. Бутылки падали на каменные плиты пола и разбивались, давая новую пищу огню. С переполненного этажа наверху донеслись вопли и страшный шум. Полуголые люди в панике устремились вниз и на улицу. Пламя лизало им руки, ноги. Ори оставался в своей каморке. Приученный к пожарам, он не испугался. Прижавшись к полу, он избегал клубящегося дыма. Рот его уже был прикрыт смоченной в пиве тряпкой. Путь отступления в случае любой опасности был автоматически просчитан им сразу же, как только он вошел в комнату. Безопасность всегда лежала в способности не поддаваться панике, а на этот раз еще и в прыжке, через маленькое, закрытое ставнями окно в противоположной стене бара, в стороне от горящей лестницы, которая выходила в темный переулок. Ори уже приготовился к броску, когда увидел дородного владельца в ночной рубашке и колпаке, который вместе с другими насмерть перепуганными людьми старался пробиться вниз. Под мышкой он крепко сжимал железный сундучок. Этот человек яростно оттолкнул еще одного беднягу с дороги прямо в огонь, но лишь за тем, чтобы тот же огонь в следующую секунду превратил его в вопящий факел. Лестница рухнула, отрезав путь всем, кто еще оставался наверху, и хозяин вместе с двумя другими несчастными полетел вниз, в пылающие обломки. Сундучок вылетел из его беспомощных рук и покатился по полу. Один сильно обожженный мужчина, пошатываясь, выбрался из огня и захромал к двери. Пламя жадно поглотило владельца и двух остальных и, казалось, так же жадно потянулось к сундучку. Без колебания Ори бросился сквозь огонь, подхватил сундучок и метнулся к окну. Гнилые ставни разлетелись в стороны, и он очутился на свежем воздухе в переулке. Тут же, пригнувшись, он припустил к ограде напротив, перемахнул через нее и, не поднимая головы, заскользил через бурьяны мусор ничейной земли к покинутому колодцу. Добежав до него, он осторожно оглянулся. Грудь его ходила ходуном. Пламя, пожирающее постоялый двор, взметнулось в небо. Люди сновали вокруг, крича и ругаясь. Два человека выпрыгнули из окон второго этажа. Другие поливали из ведер соседние дома и постройки громким ревом, призывая остальных себе на помощь. Его никто не заметил. Пока шум прикрывал его, он разыскал сломанный ломик и вскрыл им сундучок, не обращая внимания на рой комаров и других ночных насекомых, облепивших его. При виде сокровища внутри его затрясло. Он быстро затолкал два мешочка с монетами в карманы своих коротких штанов, еще один за пазуху. Потом с огромной тщательностью закопал примерно еще дюжину и в другом месте сделал то же самое с сундучком. Все следующее утро он бродил по пьяному городу, пока не нашел более уединенно стоящий постоялый двор, подальше от пепелища. 10 мексиканцев в руку владельца и вес того, что еще оставалось в мешочке, доставили ему быстрое и услужливое внимание и большую комнату, которую он сам выбрал. Владелец, мужчина с глубоко посаженными ярко-голубыми глазами, совсем как у нее, подумал Ори, и мысль эта откликнула с острой болью внизу живота, показал на мешок. «С таким добром тебе свою башку не уберечь, желтолицый кенгуренок!» Ори не понял слов, однако вскоре их смысл стал ясен ему. И тогда появился Тайми. Понял он и то, что если Тайми будут хорошо платить, и владельцу тоже, Ори может считать себя в безопасности и здесь, и на улице, а в его отсутствии комната его будет неприкосновенна. В качестве дополнительной меры предосторожности, сознавая опасность того, что он доверился этим людям, Ори с помощью знаков и терпения дал им понять, что эти два мешочка были лишь малой частью его богатства, которое надежно охранялось в укромном месте в деревне и которое он готов был щедро тратить на свою защиту и на все остальное, что ему понадобится. «Ты хозяин чего надо. Говори, получишь. Меня зовут Бонзер, я австралиец. Как почти в пьяном городе все, он постоянно почесывался из-за блох и вшей, зубов у него осталось мало, и они торчали в разные стороны, и от него воняло. «Хозяин! Это означает Итибан! Номер один! Вакаримасука!» «Хай! Домо!» Дверь открылась, и это вывело его из задумчивости. Тайми принес ему высокую кружку пива. «Хозяин, я сейчас пойду пожру», — он прокашлялся. «Жор, кушать, вакаримасука». «Хай». Пиво утолило жажду Ори, но не принесло ему покоя, и его никак нельзя было сравнить с пивом, которое подавали в деревне, или дома, в Сацуме, или в Йосиваре, или в гостинице полуношных цветов в Канагаве, или в любом другом месте. «Я, должно быть, схожу с ума», — подумал он, хмуря лоб в недоумении. «Эта гайдзинская шлюха с кожей цвета жабьего брюха и пахнущая рыбой была хуже, чем самая мерзкая старая ведьма, которая у меня была когда-либо. И все же я дважды испытал облака, пролившиеся дождем, и хотел еще и еще. Что в них есть такого? Что это? Их голубые глаза, белая кожа, светло-каштановые волосы на лобке. В этом сегодняшняя шлюха почти не отличалась от нее. Во всем остальном — да». Его пальцы бессознательно поигрывали золотым крестиком, который он носил на шее. Губы искривились в усмешке. Тогда, в подземном ходе, он обманул Хирагу. Кусочек металла, который он выбросил, был последним из его золотых обанов. «Я рад, что сохранил ее крест. Он не дает мне забыть, и он очень пригодился мне в другом. Эти глупые гайдзины думают теперь, что я христианин. Что такое скрыто в их женщинах, что превращает меня в безумца?» «Это карма», — решил он наконец. «Карма, что нет никакого ответа, никогда не будет никакого ответа, кроме как послать ее дальше в вечность». Он представил, как стискивает руками ее шею. Его член глубоко погружен в нее, и по коже пробежал озноб, и чресло вновь стянуло пульсирующая боль, словно у него ничего не было только что. Вновь комната качнулась, поплыла и стала давить на него. Он спустил ноги на пол, сунул в карман свой Дерринджер, надел короткую кожаную куртку и спустился вниз. «Хозяин?» Тайми кашлянул и поднялся от тарелки, на которую был навален рис с мясным рагу, собираясь сопровождать его. Но Ори, махнув рукой, усадил его на место. Знаком показал второму человеку, чтобы тот охранял комнату наверху, и вышел. Хирага сразу же заметил его. Он был на другой стороне этой многолюдной грязной улочки, где сидел на скамейке снаружи грязного бара. Перед ним стояла выдолбленная горлянка с пивом, к которой он не притронулся, а вокруг него не смолкал людской гомон. Люди пили, стояли, лежали мертвецки пьяные на скамейках, брели к себе в ночлежные дома или на постоялые дворы, направлялись в любимый бар или игорное заведение, которые лепились друг к другу, образуя трущобы. Под стать, если не хуже, иным в Лондоне. Эти люди являли собой разноязыкую массу, состоявшую из европейцев, азиатов, евразийцев, профессиональных рабочих и тех, кто брался за любую работу, какая подворачивалась. Каждый был вооружен по меньшей мере ножом и одет примерно так же, как сам Хирага. Здесь были отдыхавшие после рабочего дня парусные мастера, приказчики корабельных лавок, механики из ремонтных мастерских. Новая профессия, рабочая десятка в специальностей, связанных с кораблями. С нищими и бродягами здесь мешались пекари, мясники, пивовары, ростовщики и все остальные, кто обслуживал эту часть Йокогамы и питался за ее счет, по общему согласию отдельно от деревни и города Толстосумов, как называли здесь ту часть, где жили коммерсанты. Его жертва брела к берегу, похоже, без всякой цели и без телохранителей, о которых его предупредили. Волнение Хираги усилилось. Теплая рукоятка револьвера оставляла приятное ощущение в ладони. Пальцем мучительно хотелось сжать ее, навести ствол и нажать на курок, чтобы покончить с этой угрозой его будущему среди гайдзинов и потом начать хладнокровное отступление в безопасное место через ничейную землю или вдоль берега к миссии. Теперь они приближались к маленькой главной площади рядом с променадом и берегом, вокруг которой теснились бары, харчевни и постоялые дворы, сражавшиеся друг с другом за клиентов. Это был самый дальний конец поселения, самая узкая его часть, зажатая между морем и загибающейся оградой, в которой были проделаны южные ворота. Как и у северных ворот, ограда была высокой и крепкой и заходила в море. Выйти отсюда можно было только через перегороженные и охранявшиеся южные ворота. Площадь была запружена народом. В основном это были британские солдаты, матросы и моряки с торговых кораблей, немного французов, американцев, русских и евразийцев. Ори аккуратно протолкался сквозь них и встал на краю променада. Взгляд его был устремлен в море. На море поднялись трехфутовые волны, вода была черной и грязной. К северу, в полумиле от них, он увидел, как зажигаются огни в торговых домах и во французской миссии. И на верхнем этаже фактории Струанов, которая вместе с факторией Броков возвышалась над остальными на берегу. «Сегодня? Должен ли я попытаться?» «Сегодня!» Ноги сами понесли его в ту сторону. Вдруг раздался глухой подземный гул и такой шум, будто скорый поезд, грохоча колесами, устремился на них где-то там, внизу, всего в нескольких футах от поверхности. Земля сдвинулась, и вместе с остальными на площади он покачнулся, слабее от дурноты, и упал на четвереньки, вцепившись в землю, которая затряслась, поднялась, опустилась и замерла. Мгновение тишины. Потом чей-то всхлип, крики, проклятия. Потом все разом оборвалось, ударил второй толчок. Вновь земля осела назад, не так страшно, как в первый раз. Но все же достаточно страшно. И тряслась, и вздымалась, и дрожала, и опять замерла. С крыши посыпалась черепица. Люди, кто бегом, кто ползком, заспешили подальше от дома. Снова тишина, которую можно было почти потрогать руками. Молчали люди, молчали чайки, молчали звери. Земля ждала. Все ждала, прижимаясь к земле, бормоча молитвы, проклятия, молитвы ждали. «Ну что, ради бога, кончилось, что ли?» — выкрикнул кто-то. «Да! Нет! Погодите мне-ка!»